Глава 14. Йонни Пума повернулся на своей койке и посмотрел на нового товарища по комнате. Он понятия не имел, кто изобрел выражение «товарищ по комнате», но в Илле такое название было абсолютно не к месту. Гораздо правильнее было бы «враг по комнате». Ему еще не приходилось делить комнату с человеком, который не попытался бы ограбить его, и которого он сам не пытался ограбить. Поэтому все свои ценные вещи, а именно непромокаемый бумажник с 3000 крон и двойной мешочек с 3 граммами амфетамина, он прилепил скотчем к внешней стороне бедра, на которой у него было так много волос, что если бы кто-нибудь начал отдирать скотч, то Йонни очнулся бы от самого глубокого сна. Потому что на протяжении последних 20 лет жизнь Йонни Пумы состояла именно из этого, из амфетамина и сна. С 70-х годов и до наших дней ему ставили все возможные диагнозы, чтобы объяснить его желание веселиться, а не работать, драться и трахаться, а не завести семью и воспитывать детей, и одурманивать себя, а не вести до смерти скучную трезвую жизнь. Но последний диагноз был верным. ME — миалгический энцефаломиелит, хроническая усталость. Йонни Пума устал? Все, кто слышал это, хохотали. Йонни Пума, тяжелоатлет, любитель праздников, самый успешный носильщик в Лиллесанде, способный в одиночку перенести пианино. Все началось с травмы бедра, боли утоляющих, которые не подействовали, и боли утоляющих, которые подействовали очень хорошо. Так он втянулся. Теперь его жизнь состояла из долгих дней отдыха в постели, прерывающегося короткими периодами чрезвычайной активности, когда он направлял всю свою энергию на поиск наркотика. Или денег, чтобы выплатить достигший тревожных размеров долг наркобарону пансиона, литовцу, не до конца прооперированному трансвеститу, который называл себя Коко. И, глядя на стоявшего у окна человека, Йонни понимал, что тот готовится к тому же. К той же вечной жуткой охоте, стрессу, работе. «Занавесочки не задернешь, дружище?» Человек выполнил его просьбу, и в комнате снова воцарилась приятная темнота. «На чем сидишь, дружище?» «На героине». «Героин?» Здесь, в пансионе, они называли героин наркотиком. Дерьмом, ширевом, лошадью или дремой. Или боем. Или супербоем, если речь шла о новом чудесном порошке, который можно было купить у моста Нюбруа, у парня, похожего на сонного гнома из Белоснежки. Героин, так говорили в тюрьме. Ну и новички, конечно. Но на самом деле, если ты по-настоящему новичок, ты бы поначалу называл героин белым китайцем, мексиканской пылью или еще какой-нибудь глупостью, услышанной в кино. «Могу достать хороший дешевый героин. Тебе даже идти никуда не придется». Я не заметил, что с человеком в темноте что-то произошло. Он уже и раньше видел, как наркоманы, испытывающие настоящую жажду, становились словно бы выше, только услышав обещание добыть наркотики. Наверняка проводились исследования по изучению изменений в наркотическом центре в мозгу за несколько секунд до введения наркотика в организм. На 40-процентный аванс за наркотики, который он мог купить у князя из 306-й, и он не мог приобрести 3 или 4 пакетика спида для себя самого. Лучше, чем совершать налет на соседей. «Спасибо. Не надо. Если хочешь спать, я могу уйти». Голос, доносившийся от окна, был таким тихим и мягким, что Йонни не понял, как ему удалось заглушить постоянно стоявший в Илле шум вечеринок, криков, музыки, торговли и уличного движения. Значит, он интересуется, хочет ли Йонни спать, чтобы получить возможность обыскать его и, может быть, найти наркотик, который Йонни приклеил к бедру. «Я никогда не сплю. Я только закрываю глаза. Усёк, дружище?» Парень кивнул. «Я пойду». Когда дверь за новым врагом по комнате захлопнулась, Йонни Пума встал на ноги. Обследование шкафов и верхней койки заняло у него 2 минуты. Ничего. Вообще ничего. Парень не мог быть совсем уж новичком. Он все носил при себе. Маркус Энксет был напуган. «Теперь страшно?» — спросил тот из двух стоявших перед ним парней, что был покрупнее. Маркус покачал головой и сглотнул. «Да ты так боишься, что потеешь, жирная свинья! Ну и запашок! Смотри, он сейчас заплачет!» — подначивал второй. Им было лет по 15, а может и 16. Или 17. Маркус не знал. Он знал только, что они намного больше и старше его. «Мы возьмем это на время», — сказал большой парень, хватая его велосипед за руль. «Ты получишь его обратно. Когда-нибудь», — добавил второй. Маркус бросил взгляд на окна домов, стоявших на тихой улице. Черные, слепые, стеклянные поверхности. Обычно его вполне устраивало, когда его никто не видел. Он хотел быть невидимкой, чтобы незаметно проникать в калитку и пробираться к двери пустующего желтого дома. Но сейчас ему хотелось, чтобы где-нибудь распахнулось окно, и взрослый человек приказал бы большим мальчишкам убираться к себе в Тосен, или в Нью-Даллен, или какой-нибудь другой соседний район, где обитает такая шпана. Однако на улице было совсем тихо. По-летнему тихо. Наступило время коллективных отпусков, и другие дети с улицы разъехались по летним домикам, курортам или за границу. Играм это не мешало. Маркус обычно играл один. Но быть маленьким гораздо опасней, если тебя не окружают сверстники. Большой мальчишка вырвал велосипед из рук Маркуса, и мальчик понял, что вот-вот расплачется. Этот велосипед мама купила ему на деньги, которые они могли бы потратить на то, чтобы съездить куда-нибудь в отпуск. «Мой папа дома», — сказал Маркус, указывая на красный дом на другой стороне улицы, прямо напротив пустующего желтого, где он только что побывал. «Так что ж ты его не зовешь?» Большой мальчишка осторожно сел на велосипед, покачался на нем и выразил неудовольствие плохо накачанными шинами. «Папа!» — закричал Маркус. И сам услышал, как жалко это прозвучало. Мальчишки загоготали. Второй из них уселся на багажник, и Маркус увидел, что шина чуть не слетела с обода. «Думаю, нет у тебя никакого папы, точно?» — сказал второй, сплюнув на землю. «Поехали, Герман». «Я пытаюсь, но ты не даешь мне сдвинуться». «Да я ничего не делаю». Все трое обернулись. Позади велосипеда стоял человек и держал его за багажник. Потом он приподнял заднее колесо, завертевшееся в воздухе, и оба обидчика Маркуса повалились вперед. Они слезли с велосипеда и уставились на человека. «Какого черта вы делаете?» — спросил тот, что был побольше. Мужчина пристально глядел на него и молчал. Маркус отметил, что у него странные волосы, эмблема армии спасения на футболке и раны на руках. Стояла такая тишина, что Маркусу казалось, что он слышит пение каждой птицы во всем Берге. По всей видимости, мальчишки тоже увидели руки мужчины. «Мы просто хотели взять его покататься». Голос большого мальчишки изменился, стал жалким и тихим. «Ну, вы берите, если хотите», — поспешил добавить второй. Мужчина продолжал пялиться на них. Он подал Маркусу знак, чтобы тот взял велосипед. Мальчишки попятились. «Где вы живете?» «В Тосене. Вы его отец?» «Возможно. Следующая остановка — Тосен, да?» Мальчишки синхронно кивнули, повернулись как по команде и пошли прочь. Маркус поднял голову и посмотрел на мужчину, который улыбался ему. У него за спиной один мальчишка тихо сказал другому. «Ты видел? У него папаша — наркоман». «Маркус», — сказал Маркус. «Хорошего тебе лета, Маркус». Мужчина отдал ему велосипед, подошел к калитке, ведущей к желтому дому, и открыл ее. Маркус затаил дыхание. Этот дом был похож на все остальные дома на улице, кубической формы, не слишком большой, с маленьким садиком. Дом не мешало покрасить, а по лужайке надо было пройтись газонокосилкой. Но, тем не менее, это был дом. А сейчас мужчина направлялся прямиком к лестнице в подвал. Не к входной двери, как агенты по недвижимости и свидетели Иеговы. Неужели он знал о ключике, спрятанном на балке над дверью в подвал, который Маркус всегда клал на место? Ответ он получил, когда дверь в подвал скрипнула, а потом захлопнулась. У Маркуса перехватило дух. В этом доме на его памяти никогда никого не было. Конечно, он помнил, что было, только с тех пор, как ему исполнилось лет 5, а это произошло 7 лет назад. Но ему казалось, что этот дом должен пустовать. Кто захочет жить в доме, где прежний жилец лишил себя жизни? Да, кстати, один человек бывал в этом доме по меньшей мере 2 раза в год. Маркус видел его только 1 раз, но понял, что это должно быть тот, кто включает отопление перед зимой, а весной отключает. Наверняка этот же человек платил за электричество. Мама говорила, что без электричества дом совсем бы разрушился, и в нем нельзя было бы жить, но она тоже не знала, что за человек туда ходит. Так или иначе, он был совсем не похож на мужчину, который сейчас находился внутри. В этом Маркус был совершенно уверен. Маркус увидел лицо новоприбывшего в окне кухни. В доме не было занавесок, и Маркус, когда находился внутри, старался не приближаться к окнам, чтобы его не заметили. Не похоже, чтобы мужчина включал батареи. Тогда что же он там делает? Как телескоп. Маркус завез велосипед в калитку красного дома, забежал внутрь и поднялся на 2-й этаж в свою комнату. Телескоп, а на самом деле обычный бинокль на штативе, был единственной вещью, оставленной его отцом перед тем, как тот от них съехал. Ну, по крайней мере, так говорила мама. Маркус направил бинокль на желтый дом и навел резкость. Мужчина исчез. Мальчик стал перемещать полукружие обзора от одного окна к другому. А вот и он. В окне спальни. Там, где жил тот наркоман. Маркус обследовал каждый закуток этого дома. Даже тайник под отошедшей доской на полу в спальне с 2-спальной кроватью. Но несмотря на то, что в той комнате никого не убили, он бы ни за что не согласился там жить. Прежде чем дом совсем опустел, в нем жил сын умершего. Он был наркоманом, устроил в доме полный беспорядок и никогда не убирал. И ничего не чинил. Во всяком случае, потолок дома во время дождя протекал. Сын умершего исчез сразу после рождения Маркуса. «Сел в тюрьму», — сказала мама. «Убил кого-то». И Маркус подумал, что, может быть, дом заколдовал своих жильцов, и они стали убивать то себя, то других. Маркус содрогнулся. Но на самом деле в этом доме ему нравилось именно то, что он был немного зловещим, и Маркус мог сочинять истории о том, что здесь происходило. Только вот сегодня ему не надо было сочинять. Сегодня что-то происходило само по себе. Мужчина открыл окно, и это неудивительно. В доме пахло как-то странно. Но Маркусу больше всего нравилась как раз та комната, где он находился. Хотя постельное белье было грязным, на полу валялись шприцы, и всюду виднелись ватные тампоны со следами крови. Сейчас мужчина стоял спиной к окну и смотрел на стену. К стене кнопками были приколоты картинки, которые Маркус так любил. Семейный портрет, на котором все 3 изображенных улыбаются и выглядят совершенно счастливыми. Мальчик в борцовском костюме и папа в спортивной одежде вместе держат кубок. Портрет отца в полицейской форме. Мужчина открыл шкаф. Вынул серый свитер с капюшоном и красную спортивную сумку, на которой белыми буквами было написано «Борцовский клуб Осло». Он начал складывать в сумку какие-то вещи. Маркус не видел, какие именно. Потом он вышел из комнаты и пропал. И снова появился в кабинете, в маленькой комнатке с письменным столом у окна. Мама говорила, что здесь и нашли мертвеца. Мужчина искал что-то у окна. А Маркус знал. Что он ищет? Но если он не знает секрета, то никогда это не найдет. Мужчина вернулся к письменному столу, и Маркусу показалось, что он выдвинул ящик, но поскольку на столе стояла спортивная сумка, Маркус не видел, чем он занимается. Потом мужчина либо нашел то, что искал, либо бросил поиски, потому что взял сумку и вышел из комнаты. Он зашел в спальню взрослых, а потом спустился на 1-й этаж и исчез из поля зрения Маркуса. Через 10 минут раздался скрип двери в подвал, и мужчина поднялся по лестнице на улицу. Он надел свитер и надвинул на глаза капюшон. На плече у него висела спортивная сумка. Он вышел из калитки и пошел по улице в ту сторону, откуда пришел. Маркус сбежал по лестнице и выскочил на улицу. Он посмотрел в спину мужчине, перепрыгнул через забор желтого дома, пробежал по лужайке и бросился вниз по лестнице в подвал. Он запыхался и сгорал от любопытства, шаря рукой по балке. Ключ был на месте. Маркус вздохнул с облегчением и зашел в дом. Он не боялся. Почти не боялся. Ведь это был его дом. А тот человек вторгся в него. Если только... Мальчик побежал в кабинет, прямиком к заставленным книгами полкам. Вторая полка между книгами «Повелитель мух» и «Чукурова в огне». Роман английского писателя Уильяма Голдинга, роман турецкого писателя Яшара Кемаля. Он просунул ладонь между томами. Ключ от ящика письменного стола лежал на месте. Интересно, нашел ли его мужчина и воспользовался ли им? Вставляя ключ в скважину и поворачивая его, Маркус разглядывал столешницу. На деревянной поверхности виднелось темное пятно. Конечно, это мог быть жирный след от многолетних прикосновений рук, работавшего за столом человека. Но Маркус совершенно не сомневался в том, что это след от головы, лежавшей именно на этом месте, в луже крови, а стены вокруг были забрызганы красной жидкостью, совсем как в кино. Маркус заглянул в ящик и открыл рот. Его не было. По всей вероятности, это был он, сын. Он вернулся. Никто другой не мог знать, где лежит ключ от ящика письменного стола, и у него на руках были следы от уколов. Маркус пошел в комнату мальчика. В свою комнату. Он огляделся и мгновенно увидел, чего не хватает. Фотографии отца в полицейской форме, плеера и одного из четырех дисков. Он проверил три оставшихся. Не хватало альбома «Depeche Mode Violator». Маркус слушал его, но ему не особенно понравилось. Он сел в дальнем углу комнаты, там, где его наверняка не было видно с улицы, и прислушался к летней тишине. Сын вернулся. Маркус сочинил для мальчика на фотографии целую биографию, но об одном он не подумал. Люди становятся старше, а теперь сын явился сюда и забрал то, что лежало в ящике письменного стола. Тишину нарушили звуки работавшего вдалеке двигателя. «Вы уверены, что номера домов уменьшаются именно в этом направлении?» — спросила Кари, разглядывая скромные деревянные домики в поисках таблички, по которой можно было бы сориентироваться. «Может, спросим вон того парня?» «Дом находится за тем холмом», — сказал Симон, увеличивая скорость. «Положись на меня». «Значит, вы знали его отца?» «Да. Что ты выяснила о парне?» «Те, кто согласился говорить в тюрьме, отзываются о нем как о мирном, молчаливом человеке. Его очень любили, но настоящих друзей у него не было, он был сам по себе. Я не обнаружила у него родственников, а это его последнее место проживания перед тюрьмой». «Ключи от дома?» «Среди его личных вещей на складе в тюрьме. Мне даже не пришлось запрашивать ордер на обыск, он был уже выписан из-за побега». «Значит, они там уже побывали?» «Только чтобы проверить, не отправился ли он домой. На самом деле никто не думает, что он настолько глуп». «Ни родственников, ни друзей, ни денег. Не так уж много мест, куда он может податься. А ты со временем узнаешь, что приговоренные к тюремным срокам обычно бывают на удивление глупыми». «Я знаю. Но этот побег не похож на поступок идиота?» «Может, и нет», — ответил Симон. «Не похож», — безапелляционно заявила Кари. «В школе у Сони Лофтхуса были отличные оценки. Он был одним из лучших борцов нашей страны в своей возрастной категории. Не потому, что был сильнее других, а потому, что был умным тактиком». «Ты проделала основательную работу». «Нет», — сказала она. «Гугл, электронные архивы старых газет, пара телефонных звонков. Это не ракету в космос запустить». «Вот этот дом», — произнес Симон. Он достал табельное оружие и снял его с предохранителя, прежде чем Кари отперла входную дверь. Симон вошел первым с поднятым пистолетом, остановился в коридоре, прислушался, а потом нажал выключатель. На стене загорелась лампа. «Опа!» — прошептал он. «Для пустого необитаемого дома наличие электричества не характерно. Указывает на то, что недавно кто-то...» «Нет», — перебил его Кари. «Я проверяла. С того момента, как Лофтхус начал отбывать срок, электричество по этому адресу оплачивается со счета одного фонда, зарегистрированного на Каймановых островах. Невозможно установить конкретных лиц. Суммы небольшие, но это...» «Загадочно», — подхватил Симон. «Прекрасно, ведь мы, следователи, обожаем загадки, не так ли?» Он направился по коридору в кухню, открыл холодильник и убедился, что он отключен, хотя внутри стоял одинокий пакет молока. Он кивнул Кари, она вопросительно посмотрела на Симона и только потом поняла и понюхала пакет. Затем она потрясла его, и раздался звук болтающегося твердого комка, который когда-то был молоком. Вслед за Симоном она прошла через гостиную на лестницу и поднялась на второй этаж. Они проверили все комнаты и остановились в той, что, очевидно, принадлежало парню. Симон принюхался. «Семья?» — произнесла Кари, указывая на одну из фотографий на стене. «Да», — сказал Симон. «Мать, по-моему, похожа на какую-то певицу или артистку». Симон не ответил. Он смотрел на другую фотографию. На ту, которой там не было. Точнее, на потемневший участок обоев, где раньше висела фотография. Он снова принюхался. «Я отыскала учителя Сонни», — сказала Кари. «Он говорит, что Сонни подумывал о том, чтобы стать полицейским, как и его отец. Но он полностью изменился после смерти папы. У него начались проблемы в школе. Он отгородился от людей, искал одиночество и занимался саморазрушением. Его мать тоже опустилась после самоубийства отца. Она...» «Хелена», — произнес Симон. «Что?» «Ее звали Хелена», — наглоталась снотворного. Взгляд Симона скользил по помещению, пока не остановился на пыльной тумбочке. Кари продолжала говорить. «Когда Соне исполнилось 18, он сознался в двух убийствах, и его осудили». По пыльной поверхности шла полоска. «До этого момента полицейское расследование шло совершенно в другом направлении». Симон сделал два быстрых шага к окну. Лучи вечернего солнца отражались от велосипеда, валявшегося у лестницы Красного дома. Он посмотрел на улицу, по которой они приехали. Сейчас на ней никого не было. «Не всегда все так, как кажется на первый взгляд», — сказал он. «Что вы имеете в виду?» Симон закрыл глаза. «Хватит ли у него сил? Еще раз». Он вздохнул. «Все в полиции говорили, что Аб Лофтхус был кротом. Считалось, что шпионаж за деятельностью полиции закончился после его смерти. Прекратились неудачные облавы, следствие перестало двигаться по неверному пути, свидетели и подозреваемые больше не исчезали в последнюю минуту. Они посчитали это доказательством своей правоты». «Но...» Симон пожал плечами. «Аб гордился своей работой и полицией как организацией. Он не стремился к богатству. Единственное, что его заботило, — это семья. Но нет никаких сомнений в том, что в полиции работал крот». «И?» «И пусть кто-нибудь выяснит, кто был кротом». Симон сделал глубокий вдох. Его прошиб пот. Тот самый запах. Здесь совсем недавно кто-то был. «Ну, кто, например?» «Как сказать, кто-нибудь амбициозный, с юношеским задором». Симон посмотрел на Кари, вернее, через ее плечо, на дверцу шкафа. Пот. Страх. «Здесь никого нет», — громко произнес Симон. «Ладно, пошли вниз». Он остановился посреди лестницы и знаками велел Кари продолжать спуск. Сам же стал ждать, прислушиваясь и крепче сжимая рукоятку пистолета. Тишина. Потом он двинулся вслед за Кари. Он вошел в кухню, отыскал ручку и стал писать на одной из клейких бумажек. Кари кашлянула. А что Франк имел в виду, говоря, что вас попёрли из эко-крима? Я бы предпочёл не отвечать, — сказал Симон, оторвал бумажку и приклеил её на дверцу холодильника. Это как-то связано с игроманией? Симон строго посмотрел на неё и ушёл. Она прочитала записку. «Я знал твоего отца. Он был хорошим человеком, и, думаю, он то же самое сказал бы обо мне. Свяжись со мной, и я обещаю тебе безопасное и пристойное возвращение в тюрьму. Симон Кефас. Телефон 55 010 65 73. Имейл simon.kefas@oslopol.no». Затем она поспешила вслед за ним. Маркус Энгсет услышал, как завёлся двигатель автомобиля и, наконец, снова начал дышать. Он сидел на корточках среди свисающей с вешалок одежды, прижавшись спиной к задней стенке шкафа. Никогда за всю свою жизнь он так не боялся. Он чувствовал запах футболки, которая так пропиталась потом, что прилипла к телу. И всё равно он получил своего рода наслаждение. Как в тот раз, когда летел вниз с 10-метровой вышки в бассейне в парке Фрогнер и думал, что самое страшное, что может произойти, это то, что он умрёт. И, несмотря ни на что, это не так уж страшно.